CDU Mieszki Noko OTV Mieszki Łafy Szara Kezu Ogłodniu Totalasta Ogłod Kiedrona. Все равно его грабли, потому что он кедрило. Ля-ля-ля, все это трихуя. Потому что он говно. Песню кончаю, ебаный урод. Родителей ваших ебало в рот.